Ты так любишь говорить, Паузу. А я люблю нас двоих таких разных. И оркестр без нот, громче музыка. Нас с тобой берегут эти облака. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Эту песню пою, и тебе хочется, я никогда не пойму. Одиночество в чьей руке будет лежать с ладонь. Сам решай, но давай рядом лететь с тобой. Давай, давай. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. О, да. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Мы счастливая пара.